Евгений Прошкин. «Механика вечности». Пролог. Сейчас она скажет: «Посуду вымоешь ты, я заною, ну почему опять я?» Она устало вздохнет: «Но ведь я и стираю, и убираю, и готовлю». Вздох — это ее любимая реплика, как же я раньше не замечал. Далее по сценарию я выкидываю окурок в форточку и плетусь к раковине. «Миша, я сегодня так замоталась. Помой посуду, а? Мефодий!» Почти в точку. Попадание. Забавляясь, я стремительно набрасываю фартук и хватаю со стола грязную тарелку. «Конечно, Алён, отдохни. Шурик новую повесть закончил, вот там на диване лежит. Почитай, интересно, а? По ящику все равно ничего нет». Ее брови выползают на лоб и застывают у самой челки. «Сударь, вы решили стать идеальным мужем? Иди, иди, иди, пока я добрый». Алена, терзаемая сомнениями, уходит с кухни, а я не спеша занимаюсь привычной когда-то работой. Чашки на полку, тарелки в сушку, вытереть со стола. Да, еще ополоснуть раковину. Все. Все это уже было и неоднократно. Можно спорить, можно скандалить, но финал будет тот же. Посуду придется мыть мне. Ну, такая уж у нас традиция, я не хочу ее ломать. Тем более, что до конца нашего брака осталось всего-навсего полгода. Через 6 месяцев наступит 10 апреля. Эту дату я запомнил навсегда. 10 апреля я вернусь окрылённый. У меня, наконец, примут повесть. В издательстве я встречу Кнута, и там же в буфете он раскрутит меня на небольшой банкет, поэтому домой я приду поздно, но с огромным букетом розовых гвоздик. Однако цветам будет суждено отправиться в мусоропровод, поскольку прямо с порога я узнаю, что жены у меня больше нет. О разводе Алена объявила буднично и неэффектно. Кажется, пригоревшие котлеты взволновали ее куда больше. Деловито укладывая в чемодан многочисленные блузки, она обронила: «Я ухожу». И ее голос потонул в фанфарах какого-то рекламного ролика по телевизору. «Что, вот так сразу?» – растерянно спросил я. «Не сразу, Мефодий, не сразу». Она назвала меня моим настоящим именем, хотя прекрасно знала, что я этого не выношу. «У нас с тобой все давно кончилось, Миш. Разве ты не замечал?» Я не в силах собраться с мыслями, лишь пожал плечами. «Кончилось? Давно? Да ведь все только начинается, именно сегодня, сейчас». «Не замечал, не замечал». Алена оторвалась от чемодана и одарила меня долгим печальным взглядом. Она ушла, а на следующий день вернулась и потащила меня в ЗАГС подавать на развод. Сопротивляться? Какой смысл? Я даже не спросил, куда Алена перевезла свои вещи. Мне было не до этого. Я пил водку и плакал. Но это произойдет в апреле, через полгода. А сейчас Алена лежала на диване и лениво листала красочный журнал. Картонный скоросшиватель с Сашиной рукописью, как я и ожидал, переместился на пол. Я скинул тапки и пристроился возле жены. Потом мягко взял журнал и отодвинул в сторону. «Опять?» Во взгляде Алены появилось недоверие. «Мефодий, ты что, стал принимать какие-то таблетки, что ли? Тебя не узнаешь». Минут через 40 Алена, делая большие глаза, пошла в ванную. Докуривая сигарету, я еще немножко повалялся, потом встал. За эти 2 дня, таких обыденных и невероятных, я чуть не забыл о том, зачем я сюда вернулся. Я разыскал тетрадь в клетчатой обложке и, открыв ее на чистой странице, сделал короткую запись. Раньше у меня ее не было, этой дурацкой привычки, но 10 апреля изменило слишком многое. Теперь у меня, как у всякого нормального гения, появился свой пунктик, и я повсюду таскаю с собой сборник кошмаров, обернутый в желто-коричневый коленкор. Я надел брюки и на всякий случай похлопал себя по карманам. В правом лежит плоская прямоугольная коробочка, в левом — дискеты. Компьютер, коротко бикнув, включился, и пока я копался с принтером, в комнату вернулась супруга. «Опять муки творчества?» — спросила она равнодушно. «Ладно, ладно, не буду мешать». Я кивнул, выражая одновременно согласие и благодарность. Алена нечасто бывала такая покладистая. Принтер, родная радуга, а не какой-нибудь лицензионный Хьюлит, тонко запел, отпечатанные листы с убаюкивающим шуршанием поползли в прозрачный приемный лоток. 4 романа, которые, если и не потрясут мир, то уж, по крайней мере, заставят его выделить и отгородить для меня местечко. 4 толстые книжки, написанные моей собственной рукой, 2000 страниц, из которых я пока не прочел ни единой. «Это тебя», — Алена ткнула мне в лицо телефонной трубкой. Я снова не услышал, как она вошла. Странно, раньше она любила постарушечьи шаркать шлепанцами. Я посмотрел на ее ноги, на них были мягкие вельветовые тапочки с задниками. Таких я у нее не видел. «Мишка, салют!» — раздалось в трубке. «Здрасте, кто это?» «Костик. Не узнал, что ли?» «А, Костик, привет!» Я замялся, ожидая от абонента следующей реплики. О чем с ним говорить, я не представлял, потому что ни с каким Костиком никогда знаком не был. «Ну что, ты надумал?» «Да», — ответил я, не понимая, о чем идет речь. «Значит, договорились», — ответил неизвестный Костик. «Да», — сказал я и отключил телефон. «Миша, я пришла». Голос за спиной раздался неожиданно, но вздрогнул я не от этого. Интонация, с которой Алена напоминала о себе, вернула меня в те давно ушедшие, здорово намарафеченные памятью времена, когда мы жили вместе. Мне есть что вспомнить. Тогда, до развода, вокруг происходило какое-то движение, и я, сам того не желая, в нем участвовал. У меня была жизнь, а вот после развода не было ничего. 4 года, совсем ничего. Только бесконечная писанина, когда вялая, когда запойная, но одинаково бесплодная. Все мои опусы вызывали интерес только у собрата по перу, верного Кнутовского. Вот если бы меня напечатали до развода, может, Алена стала бы относиться ко мне иначе? Увидела бы во мне что-то еще, кроме пустых амбиций и бесполезного корпения над рукописями. И у нас все сложилось бы совсем иначе. «Уважаемые телезрители, свои вопросы героине передачи вы можете задать», — сказали мне в самое ухо. «Я буду телевизор смотреть», — сказала жена. Это была боевая стойка. Алена давала понять, что ее право на просмотр очередного ток-шоу священно и неотъемлемо. «Ален, ну я же и так тебя целых полчаса не трогала». «Да и не об этом». «А, нет, Миш, хватит, у меня там уже болит. Оставим на завтра, ладно?» «Ну, я вообще-то не об этом тоже». «А о чем?» Она посмотрела на меня так, будто бы я ее чем-то шокировал. Но я только собирался это сделать. «Ален, как ты думаешь, мы с тобой нормальная пара, а? Ну, в смысле, у нас все хорошо?» «Черт, ведь совсем не то хотел сказать. Уж больно издалека получается». «Миша, ты на что намекаешь?» «Да не намекаю я. Просто интересно, а за что вот ты могла бы меня бросить, м?» «Конечно, стать заместителем генерального директора такой крупной компании совсем непросто. В 85-м году, то есть 16 лет назад, я была простой менеджер», — заговорила вальяжная дама, сидевшая по ту сторону экрана. «Ой, опять ты со своей философией», — раздраженно отозвалась Алена. «Ну вот, из-за тебя вопрос пропустил. О чем мы спрашивали?» «А что это так важно?» «Слушай, мотай на кухню, а?» «Да не бойся, мне твой ящик не помешает. Делай, что хочешь, сегодня твой день». «А завтра?» — не растерялась она. «Ну и завтра, и послезавтра, вплоть до самого 10 апреля. Все будет так, как сейчас, только эти полгода пройдут без меня, потому что я их уже пережил. В понедельник все вернется на свое место. Это кресло у компьютера займет тот, кому оно принадлежит. У него еще все впереди. И повесть, которую сначала примут, а потом вернут, и гвоздики, которые придется ломать, потому что они не влезают в мусоропровод, и смазанный фиолетовый штампик в паспорте. Брак расторгнут. Один роман был готов. Я утрамбовал отпечатанную пачку и отделил еще теплый последний лист. Страница 503. Ого! «Миш, а ты когда подстригаться ходил?» «Вчера утром». «Ой, а это у тебя что, седой волос, что ли?» Алена оторвалась от телевизора и подошла ко мне. «Где? На виске? Здрасте, опомнилась». Я заставил себя усмехнуться, хотя внутри меня все сжалось. Неужели я действительно изменился? И как теперь будет оправдываться тот, другой? Прическа — дело поправимое, вот седина. Надо было закрасить. «Слушай, ты похудел как-то сильно». Я с надеждой посмотрел на экран, а там, как назло, шла реклама. Мне вдруг захотелось все ей высказать, выдать на одном дыхании. Что живу я теперь в паршивой квартире, у черта на куличках. Женщин вижу преимущественно во сне, питаюсь концентратами от того и отощал. И все потому, что в один весенний день моя жена собрала вещички и исчезла. Самое обидное, что по прошествии 4,5 лет я ведь так и не узнал, зачем, куда и кому. Мы продолжаем разговор о том, как добиться вершины успеха. Наш новый гость, директор-распорядитель фонда имени... Нет, знаешь, Мишка, показалось. Успокоила себя Алена и упорхнула на диван. Я облегченно вздохнул. 2 дня прошли как по маслу, и вот под занавес такой прокол. Найдя в столе папку побольше и поновее, я уложил в нее рукопись. Тесемки еле сошлись, бантик вышел маленьким и неаккуратным. Ну, сойдет, мне бы только до издательства довести, а там папка уже не понадобится. Рецензент отнесет роман главному редактору, через неделю тот позвонит и, захлебываясь в комплиментах, предложит подписать договор. Это я знаю точно. Мою книгу выпустят в целлофанированном переплете, на котором будет изображен танк под большим зеленым деревом. А вверху в розовом небе будет написано «Михаил Ташков. Ничего, кроме счастья». Я ее видел и даже держал в руках, но оставить себе не смог, потому что до ее выхода в свет еще целых 17 лет.